Глава 3. Сохраняйте интерес к себе. Как просить об обратной связи, которая будет вам действительно полезна? «У тебя есть идеи, что бы я мог сделать лучше в следующий раз?» — спросил я у Мэри. «Мы только что провели тренинг по развитию управленческих навыков для топ-менеджеров в крупной финансовой компании. Мои рабочие отношения с Мэри оказались не совсем однозначными. Она вела тренинг вместе со мной, но в то же время оставалась моей клиенткой, поскольку ее основным местом работы был банк. У Мэри были свои соображения на этот счет, и они оказались глубокими и полезными. Когда я поблагодарил ее, она спросила, могу ли я дать ей обратную связь о ее действиях. Разумеется. По моему мнению, были три вещи, которые она могла бы сделать, чтобы стать еще более эффективным коучем. Но я так их и не обозначил. Как только я начал говорить о первой, она меня перебила. «Ты не понимаешь», — заявила она и начала объяснять причины, по которым она действовала так, а не иначе. Она говорила вежливо, но ушла в оборону. «Если бы она была моей сотрудницей или я был ее коучем, я бы пробился через защиту. Возможно, это стоило сделать. Но я быстро прикинул, что это не в моих интересах и никак не улучшит наши рабочие отношения. И я остановился». Получить обратную связь не так просто, как кажется. Трудно услышать правду от окружающих. Одни слишком вежливы, другие чересчур скромны, чтобы честно сказать, что думают. И все же это настоящий подарок — узнать, что люди на самом деле о тебе думают. Во всех сферах понимание, какие чувства испытывает ваш партнер или супруг или супруга, отличает здоровые и прочные отношения от дисфункциональных. Получение полезной обратной связи может быть самым быстрым путем к осознанию себя. Это оптимальный и, возможно, единственный способ выявить свои слепые зоны. Подобные комментарии не всегда точно отражают, кто вы на самом деле, чаще наоборот, зато четко показывают, как вас воспринимают окружающие. А вы должны знать, как вас видят, если хотите усилить свое влияние и вдохновлять людей делать то, что для вас наиболее важно. К тому же, так вы укрепляете уверенность в себе. Этот процесс напоминает восходящую спираль. Чем больше вы делаете того, что требует веры в себя, тем увереннее становитесь. Да, нужна немалая уверенность в себе, чтобы принять мнение окружающих, но когда вы выслушиваете их и не сжимаетесь внутренне, ваша вера в себя растет. Умение воспринимать обратную связь и сохранять интерес к себе особенно важно на работе. Если коллегам сложно пробиться через вашу оборону, они перестанут пытаться. И вы даже не узнаете, почему. Вы же не хотели слушать, что они говорят. И потому будете повторять одни и те же ошибки. Как можно повысить вероятность услышать правду? Первое. Четко обозначьте, что вы хотите получить, честную обратную связь. Покажите окружающим, что, говоря правду, они оказывают вам услугу. Вы можете сказать, «Мне не нужна вежливость, мне нужна польза». Объясните, что вы хотите извлечь из разговора максимум выгоды, но ничего не выйдет, если они не скажут того, что на самом деле думают. Второе. Сосредоточьтесь на будущем. Спросите, что вы можете сделать лучше, а не что вы уже сделали не так. Когда вы выясняете, что можете изменить, чтобы стать эффективнее в будущем, у вас больше шансов услышать честный ответ. Третье. Копайте глубже. Не ограничивайтесь одним вопросом. Предоставьте людям несколько возможностей дать вам обратную связь, чтобы они чувствовали себя комфортно. Возможно, стоит спросить о конкретных ситуациях, например, что вы можете сделать эффективнее на какой-то встрече в будущем. Четвертое. Слушайте безоценочно. Не оценивайте отклики, ни позитивные, ни негативные. Поблагодарите собеседника за искренность и дайте ему знать, что считаете его наблюдения полезными. Если он понимает, что вам важно услышать правду и вы не будете неадекватно реагировать на критику, он скорее честно выскажет свое мнение. Если вы уйдете в оборону, скорее всего, собеседник выскажется не честно, а вежливо. Пятое. Записывайте услышанное. У этого приема две цели. Во-первых, Небольшие паузы покажут, что вы воспринимаете услышанное серьезно. Во-вторых, у собеседника будет время, чтобы собраться с мыслями и добавить еще что-то. Часто он выдает гораздо более интересную мысль, ожидая, пока вы закончите писать. Вскоре после нашей неудавшейся попытки обменяться обратной связью, Мэри ушла из финансовой компании в другую, потом еще раз сменила место работы. Узнавать правду иногда очень нелегко, но в долгосрочной перспективе гораздо хуже ее не слушать. Это не значит, что отклики всегда приятны. Чаще всего как раз наоборот. Именно поэтому умение относиться к себе бережно и не заниматься самоедством – важный инструмент для укрепления уверенности в себе и следования своим принципам.